Другая девушка на контроле что-то прошептала ей на ухо. «Мне только что передали, что причину задержки с объяснением опоздания тоже обнаружат с опозданием. Как только мы выясним, почему объяснение причины задерживается, мы вам сообщим в соответствии с правительственными инструкциями. Если вас не удовлетворяет скорость получения объяснений, можете получить возмещение морального ущерба в размере 1%. Счастливого пути!» Мне выдали посадочный талон и сказали, к какому выходу идти, когда объявят посадку. Я поблагодарила девушку, купила себе кофе с печеньем и стала ждать. Похоже, гравиметро поразила эпидемия опозданий. Вокруг меня сидели усталые пассажиры, ожидавшие своего рейса. В теории каждая поездка занимала меньше часа, вне зависимости от пункта назначения. Но даже если когда-нибудь изобретут скоростной челнок, за 20 минут доставляющий вас в другое полушарие, вы все равно 4 часа просидите на каждом конце, дожидаясь получения багажа или таможенной проверки. Снова ожил громкоговоритель. «Вниманию пассажиров челнока рейсом на Сидней! Отправление в 11 часов 4 минуты. Задержка вызвана слишком большим количеством объяснений задержки, предлагаемых службой объяснений гравиметро. А сейчас мы рады сообщить вам, что поскольку найдено применение избыточным объяснением, челнок на Сидней отправление в 11 часов 4 минуты готов вас принять. Вход номер 6». Я допила кофе и стала пробираться сквозь толпу туда, где нас ждала капсула. Мне уже несколько раз доводилось ездить на гравиметро, но на глубинном челноке никогда. Свое последнее кругосветное путешествие я проделала на надмантиевых капсулах, больше похожих на поезда. Я прошла паспортный контроль, вошла в салон, и две стюардессы показали мне мое место. Застывшими улыбками они напоминали чемпионок по синхронному плаванию. Моим соседом оказался мужчина с копной черных растрепанных волос, читавший номер занимательных историй. «Привет», — сказал он негромко, без всякого выражения. «Раньше на глубинке ныряли?» «Никогда». «Это лучше американских горок», — решительно заявил он и вернулся к своему журналу. Я пристегнулась. Рядом со мной сел высокий мужчина лет 40 в мешковатом клетчатом костюме. Физиономию его украшали пышные рыжие усы, а в петлице торчала гвоздика. «Привет, четверг!» — дружески поздоровался он, протягивая руку. «Разрешите представиться? Острей Ньюхен!» Я в изумлении уставилась на него, и он рассмеялся. «Нам необходимо поговорить, к тому же я никогда прежде не ездил на гравиметро. И как функционирует эта штука?» «Гравиметро? Это туннель, проходящий через центр Земли. Всю дорогу до Сиднея мы проделаем в состоянии свободного падения. Но как вы нашли-то меня?» «У Беллетриции...» «Везде есть глаза и уши, мисс, но не тот». «Ньюхен, пожалуйста, давайте на чистоту, или я стану самым сложным вашим клиентом». Адвокат с интересом рассматривал меня, а стюардесса монотонным голосом зачитывала правила техники безопасности, под конец предупредив, что пока сила тяжести не восстановится до 40%, туалетом пользоваться нельзя. «Вы ведь работаете в типа сети?» — спросил Ньюхен, как только мы устроились и поместили весь багаж в мешки на молниях. Я кивнула. «Беллетриция — это полиция, следящая за порядком внутри книг ради сохранения целостности популярного чтива. Печатное слово только с виду прочное, но в наших кругах выражение «подвижная литера» имеет куда более глубокий смысл, чем в вашем мире». «Финал Дженейр», — прошептала я, внезапно осознав, в чем дело. «Я же его изменила, да?» «Боюсь, что так», — кивнул Ньюхен. Только не признавайтесь в этом никому, кроме меня».